Глава 26. Утро выдалось обычным для кластера Приозерного, то есть было довольно пасмурным и прохладным. Низкие серые облака висели над ульем, будто тяжелые свинцовые плиты, готовые обрушиться на землю проливным дождем. Я стоял у ворот Приозерного, подтягивая ремни рюкзака, и искоса поглядывал на Аню. Она была сосредоточена, губы плотно сжаты, словно девочка собралась в бой прямо сейчас. Мы получили разрешение от Хёгни отправиться в рейд за спаранами. Такова была наша легенда. На самом деле мы должны были найти и догнать сбежавшую Марианну. «Эй, орк!» – окликнул меня один из бойцов на воротах, высокий широкоплечий мужчина с густой черной бородой. «Смотри, не поймай пулю, а то лунтик твой тю-тю, дырявить будут уже твою задницу!» Рядом с ним хохотнули еще двое, посмеиваясь над неказистой шуткой. Я испытал раздражение, но быстро взял себя в руки. «Не волнуйтесь, учусь у лучших», — ответил я с расслабленной и даже ласковой улыбкой. «Слышал, что во времена нападения с ворот по зараженным не прозвучало ни единого выстрела». Чернобородый помрачнел и буркнул. «Не наша смена была». «Как скажешь, Кэп», — серьезно кивнул я. Аня фыркнула, пытаясь не захохотать. Мы миновали ворота и пошли по дороге прочь от стаба. Пару минут шли молча, слушая, как за спиной затихают голоса стражников. «Терпеть не могу этих шутников», – пробормотала Аня, поправив ремень сумки. «Думают, если они тут главные…» «Да брось! У парней работёнка скучная. Развлекают себя как могут», – отмахнулся я. «Пусть себе считают, что хотят. У нас есть и более важные дела». «Так зачем они торчат вратарями в этом стабе?» – вспыхнула Анютка. «Шли бы в рейд, собрали себе спаранов…» Я хмыкнул в ответ. «У таких всегда есть оправдание, чтоб ничего не менять в привычном и ленивом ходе вещей». «Знаешь, что я думаю?» – посмотрела на меня азиатка. «Удиви меня», – улыбнулся я. «Думаю, что они просто трусы», – намеренно громко сказала она. «Тише ты», – хмыкнул я в ответ. «Думаешь, кому-нибудь нравится, когда ему говорят правду в лицо?» «На правду не обижаются», – назидательно ответила Анька. «За правду и завалить могут», – чуть добавил в голос металла я. «Базары, говорю, фильтруй». Азиатка сделала обиженный вид, но дуться на меня долго не смогла. Еще бы, ведь я же обаятельный. Дорога тянулась вперед, укрытая низкими ветвями кривых деревьев. В воздухе пахло сыростью и прелыми листьями. Мы свернули с основного тракта, углубляясь в лесную чащу. Через некоторое время Аня остановилась и обернулась ко мне. «Где-то здесь», — сказала она, уткнувшись носом в экран смартфона. Я отодвинул густые ветви старой ели, открывая спрятанную под брезентом странную угловатую машину. Металлические грани выглядели необычно и агрессивно. Под бампером чернели буквы. «Тесла Трак». «Вот она, красавица какая!» С восхищением прошептала Аня, проводя рукой по гладкой поверхности. Я восторгов напарницы не разделил. Обошел машину, оценивая ее. Она выглядела как бронированный грузовик из фильмов о будущем, который я смотрел в другой жизни. Воспоминания о прошлом пронзили меня болезненным уколом. «Что-то как-то не внушает, заведется ли?» Усомнился я, заглядывая внутрь через затемненное стекло. «Давай попробуем», – нетерпеливо сказала Аня, дергая ручку двери. Мы сели внутрь. Салон был просторным, но немного пыльным. Я попробовал ощутить электромагнитные цепи, отвечающие за запуск двигателя. Тишина. «Похоже, батарея села», – вздохнул я. «Ну так исправь это, орк», – нетерпеливо воскликнула Аня, толкая меня в плечо. «У тебя же дар электрокинеза». «Ладно», – кивнул я. «Машина незнакомая. Не знаю, как она отреагирует». Я положил руки на приборную панель, сосредоточился. Браслеты, которые я по настоянию графини не применял в учебе, моментально отозвались, нагревшись. Почувствовал, как электричество начинает течь по моим электроканалам, проникая в глубины системы. Аккумуляторы жадно впитывали энергию, как высохшая губка в воду. Через несколько минут приборная панель ожила. «Ого!» Восхищенно выдохнула Аня, наблюдая за тем, как приборы загораются на панели. «Ты настоящий генератор!» «Спасибо за комплимент!» Усмехнулся я, убирая руки. «Готово! Полный заряд! Поехали!» Аня расплылась в улыбке и вдруг умоляюще посмотрела на меня. «Орк, можно я поведу?» Сразу стало ясно, чего она рассыпалась в комплиментах. «Пожалуйста, я неважно вожу, а такую вообще никогда не видела!» Я поднял бровь. «Уверена? Мы спешим!» «Да ладно тебе, разберусь по ходу дела. А с чем не разберусь, ты подскажешь. Ну, пожалуйста!» Она сложила ладошки, глядя на меня глазами котенка, который хочет справить большую нужду. Я вздохнул. С этой девочкой спорить почти бесполезно. Будет конючить всю дорогу. Но согласиться меня подвигло другое. Каждый должен уметь водить. Меня могут ранить или даже хуже. Хорошо, но только аккуратно. Если что, сразу же поменяемся. Согласна. Обрадовалась Аня, пересаживаясь на место водителя. Машина плавно тронулась с места. Первые несколько минут все шло хорошо. Аня с энтузиазмом вела автомобиль по узкой лесной дороге, виляя между стволами деревьев. «Слушай, это даже легче, чем я думала!» – радостно воскликнула она. «Не расслабляйся!» – предостерег я, цепляясь за поручень. «Дорога тут непростая!» В этот момент впереди показалась глубокая лужа. Я собирался предупредить Аню, но она уже разогналась. «Аня, тормози!» «Что, как?» – растерялась она, нажимая не на ту педаль. Это привело к тому, что наш трак рванул вперед и затормозил посреди эпических размеров лужи, погружаясь колесами в липкую грязь. Колеса завертелись вхолостую, забрызгивая нас грязью из подарок, и замерли, когда девочка, наконец, вжала тормоз. «Отлично!» – пробормотал я, оттирая лицо. «Ты действительно разобралась!» «Ой, ну прости, я перепутала тормоз и газ!» Аня выглядела виноватой, но в глазах плясали смешинки. «Бывает!» – скептически сказал я. «Ладно, выйду посмотрю, что можно сделать!» Я выбрался наружу. Грязь чавкала под ногами, засасывая ботинки. Машина увязла по самое днище. «Ну и попали», — сказал я, обходя автомобиль. «Придется толкать». Аня тоже выскочила из кабины, стараясь не поскользнуться. «Давай я помогу», — предложила она. «Лучше не надо», — усмехнулся я. «Еще за тобой потом нырять». «Очень смешно», — обиделась она, но все же осталась на месте. Я уперся руками в заднюю часть машины, сосредоточился. Напряг мышцы, пытаясь вытолкнуть ее из грязи. Колеса крутились, но без толку. Ноги скользили в холодной жиже. «Может, подключишь свой дар?» – крикнула Аня. «Это же электрокинез, а не джедайская сила!» – огрызнулся я, чувствуя, как злость на себя за то, что позволил ей сесть за руль. Пришлось ломать ветки и подсовывать их под колеса. Провозились с этим еще минут с 20, пока, наконец, не удалось выбраться из плена коварной лужи. Я был весь в грязи, усталый и злой. «Все, я веду дальше», – категорически заявил я, садясь на водительское место. «Да ладно тебе, орк, не сердись», – Аня виновато потупилась. «Я ведь не нарочно». «Знаю, Нют, знаю», – вздохнул я, глядя на ее расстроенное лицо. «Тебе нужно учиться водить, но времени мало, а нам нужно спешить. Ты забыла, кто нас ждет?» «Блин, нафига они этот новый план придумали?» – нахмурилась девочка. «Чем старый-то им не понравился?» Я ничего не ответил. Мы снова двинулись в путь. Вскоре я съехал с проселка и заглушил двигатель в распадке между двух лесистых холмов. Когда добрались до места, графиня уже стояла там, скрестив руки на груди. Ее строгий взгляд не предвещал ничего хорошего. «Вы опоздали», – холодно произнесла она. «Простите, Ольга Анваровна», – начал я, но она подняла руку, останавливая меня. «Мы ведем погоню, орк. Каждая минута на счету, а вы устраиваете прогулки. Это моя вина. Я настояла на том, чтобы самой вести машину, и мы застряли», – влезла Аня. «Хорошо, что ты умеешь признавать свои ошибки», – кивнула Ольга, смягчая тон. «Но впредь будьте внимательнее». Я почувствовал, как внутри нарастает напряжение. Ситуация требовала четкого руководства, и я понимал, что между нами возникнет конфликт, если не прояснить все сейчас. «Ольга Анваровна, нам нужно поговорить», – спокойно сказал я. Она повернулась ко мне, чуть приподняв бровь. «Слушаю тебя». «В группе не может быть двух лидеров. Мы должны решить, кто будет принимать основные решения. И лучше сделать это сейчас». Графиня несколько мгновений изучала меня. Ее глаза блестели любопытством. Затем на ее лице появилась легкая улыбка.